Глава 19. Кольца Тифона. Кто? Какие боевики? Русские боевики? Какие нахрен рыцари? Баритон генерала Солодовника, похожий на сытое урчание, сорвался на визг. Солодовник заметался по кабинету. Необходимо было срочно собрать штаб, выехать на место происшествия, оповестить спецслужбы города. Это простая, годами отработанная последовательность действий запускалась с ничего не значащей мелочи — нескольких сигаретных затяжек. Но генерал не мог вспомнить, где лежит зажигалка. Геологическая платформа, незыблемая гранитная плита, на которой, подобно плесени, закрепилась, пошла в рост и несколько лет набухала соками сатрапия генерала Солодовника, дала трещину. На подконтрольной ему территории творилось подлинное светопреставление. В подземных коммуникациях в самом центре Москвы, в 50 метрах от кремлевских стен, трещали выстрелы и глухой дрожью рассыпались взрывы. Сообщения приходили рваные и неточные. Неизвестная воинская группировка вела бой на этажах гигантского супермаркета и в катакомбах вокруг Кремля. С кем дралось неопознанное воинское формирование, выяснить не удавалось. Но все подступы к Манежной площади и близлежащие переулки уже были заблокированы броневой техникой и кордонами спецвойск, запружены каретами скорой помощи и пожарными командами. В небо был поднят вертолетный полк. В срочном порядке перебрасывались из полевых лагерей подразделения горной дивизии. План усмирения городских мятежей был прост и отработан. Все начиналось с дезорганизующей противника огневой подготовки. Если при этом звенели окна близлежащих домов и снаряды залетали в жилые квартиры, так это даже лучше. Во всей этой канонаде впоследствии можно было обвинить бунтовщиков и тем самым сделать их полное уничтожение совершенно необходимым. Потом в дело шли утюги, танки и БТРы. После сплоченные круговой порукой бойцы спецподразделений штурмовали мятежный оплот и добивали его защитников с намеренной жестокостью. Потом следовало приятное — раздача боевых, вручение наград, повышение жалования силовикам, лавина телевизионных интервью и несколько, не больше трех, лакированных гробов с орденами и медалями на крышках. Такие стрелялки изредка приходилось организовывать специально, дабы оправдать бюджет спецподразделений. Но все это осталось там, в светлом и программируемом вчера. Сегодняшний день дышал неизвестностью и угрозой. В Москве глубокая ночь. но через 3 часа оживет метрополитен. И тогда последствия битвы в катакомбах под Кремлем будет трудно даже вообразить. Повстанцы использовали для связи кодовые сигналы, принципиально отличные от всего известного службам слежения. Поймать удавалось только обрывки. Часть боевиков вела переговоры на кавказском диалекте. Дешифрованные подстрочники ритмично ложились на стол генерала. Спецам управления были известны ключи и шифры передающей станции. Дебора Коммуникейшн, крупнейший магнат радио и телефонной связи, выполняла свои обязательства. На туманной заре мобильной связи спецы управления много раз пытались подключиться к аппаратуре Деборы, но потерпели фиаско. Операторы водили их за нос, посылая в эфир порнуху или галиматью. Пришлось платить не в меру прижимистой Деборе за каналы, интересующие разведку, и оплачивать валютой поминутный тариф.